Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью президента Российского общества сознания Кришны Вайдянатхи Прабху с Атматтатвой Прабху. Это интервью было записано в феврале нынешнего года в Майяпурской Гурукуле. Я пришел сюда, чтобы поговорить с Атматтатвой Прабху. Многие из наших слушателей уже знают его по интервью, которое мы брали у него в этом году. Сегодня я хотел поговорить с ним немного о нем самом, чтобы он нам рассказал о том, кто он, откуда он происходит, немного о своей жизни. Он родом из Южной Индии, из традиционной браманской семьи. Он много путешествовал по Индии, встречался с очень многими духовными людьми, пока, наконец, не пришел к искону. Он знает массу ведических писаний, является очень глубоким знатоком вед. И поэтому основной темой нашего разговора будет восприятие искон в Индии, о том, как люди Индии, воспитанные в индийской или ведической культуре, воспринимают искон, о том, что представляет собой искон с точки зрения ведической литературы, а также, может быть, он расскажет нам какие-то истории, потому что он славится своим изумительным талантом рассказчика. Итак, мой первый вопрос к Атматтатве Прабху. Не могли бы вы немного рассказать о себе, из какой семьи вы происходите и что привело вас в искон? So my first question is to you. What is your background and how did you come? How did you join искон? What happened? Why did you join искон? Because we know that искон is for foreigners. The background is I was born in a Brahmin family from South India. Я родился в семье брахмана в Южной Индии. My mother's forefathers предки моей матери были Шри Вайшнавами из Ширангамы, а по линии отца это Смарта Брахманы из Тамилнады, которые были советниками правителей. По крайней мере, 32 поколения по линии отца были брахманами, советниками правителей небольшого царства. Конечно, когда в Индию пришли мусульмане, или началось потом правление, а потом правление англичан, мой прадед, например, стал по линии матери, стал президентом одной компании, созданной англичанами и управлявшийся из Лондона. И отец мой, отец также получил английское образование. Он работал в имперском банке Англии. Я родился уже после разделения Индии, когда были столкновения, все эти кровавые беспорядки по всей Индии. И из-за этого отцу пришлось уехать из Северной Индии в Южную. И тогда очень сильно распространялась западная культура в Индии. Считалось очень престижно учиться в университете и осваивать английский язык, вообще западную культуру. Это было в то время, когда я родился. Я получил образование в миссионерской школе, но дома мы следовали всем традиционным, придерживались традиционных ценностей. У меня было желание изучить разные религии, потому что дома у меня было брахманическое воспитание. Я получил много информации о христианстве из миссионерской школы. Одно время даже эта миссия пыталась обратить меня в христианство. А потом у меня возник интерес к движению рационалистов в Индии. Потом я повзрослел, работал в автомобильной компании 7 лет. И все это время я искал какой-то бескорыстной благотворительной деятельности. И я разочаровался во всех своих иллюзиях. В один прекрасный день в поисках духовного прибежища я отправился в Гималаи. И вот я бродил по Индии 3.5 года, из них 2 года примерно провел в разных местах. В Гималаях я жил в пещерах, медитировал, занимался йогой. Я встречал очень многих духовных, религиозных лидеров. И в конце концов я встретел в Пенджабе, на северо-востоке Индии, я встретил путешествующую группу преданных. И я присоединился к этой группе, и где-то через 10 месяцев я встретил Шрилу Прабхупаду и получил инициацию у него. Так что это вкратце. Вот, один из моих духовных братьев, он пишет биографию. Раз уж вы упомянули Шрилу Прабхупаду, и сейчас идет год столетия Шрилы Прабхупады, может быть, вы расскажете немного о первой встрече со Шрилой Прабхупадой, о том, какое впечатление он на вас произвел. Since you mentioned Шрилу Прабхупаду, and because now it's centennial year, maybe you can speak a little bit about Шрилу Прабхупаду and about your first meeting with him or about his impression, because you did have some spiritual experience before and so it's interesting how did you perceive Srila Prabhupada when you met him? It's very hard to speak a little bit about Prabhupada. Очень трудно говорить мало о Шриле Прабхупаде. One can only speak much. О нем только и можно говорить много. I was already in the traveling Sankirtan party. Я уже был в этой путешествующей группе Санкиртаны. Gaudiya Vaishnava style of philosophy from my senior god brothers. И от старших духовных братьев я изучал, то есть их помощи я изучал философию Гаудия Вайшнава. Это был Локанахад с вами, и Хамсадута Махарадж, и преданные из разных частей мира, из Америки в частности. За время своих духовных поисков я встречался с разными мнениями о великих людях прошлого. В частности, я активно участвовал в движении рационалистов, и у меня был очень скептический взгляд на великих личностей прошлого. Особенно это касалось 4 ачарьев сампрадай. И я вот как рационалист думал, что, может быть, кто-то из этих людей намного превосходил других, но не может быть такого, чтобы то, что говорится в их биографиях, было правдой. Я подумал, что должно быть много преувеличений, то есть того, что дополнено уже последователями. У меня было вот это впечатление. Вот когда я увидел Прабхупаду, лично с ним встретился, уже примерно 10 месяцев я был в движении сознания Кришны, я встретился с ним в Дели. С первого момента, как я посмотрел на него и услышал, как он говорит в аэропорту, и с первого момента, когда я его увидел, я понял, что то, что говорилось об этих великих ачарьях, это правда. я увидел, что такая удивительная чистота и сила, и сострадание, и все эти качества замечательные, все они могут сочетаться в одном человеке, что это реально. И вот когда, благодаря тому, что я увидел Шрилу Прабхупаду, для меня стало реальным величие прошлых ачарьев. Таково было мое впечатление от встречи с ним. Шрила Прабхупада был личностью, это личность, который реально осуществил все мечты всех ачарьев предыдущих, всех сампрадай. Не только вайшнавских сампрадай, а всех вообще великих ведических учителей и лидеров прошлого. Все, что они хотели осуществить, Шрила Прабхупада сделал это в своей проповеди. 5000 лет назад, перед самым началом века, и уже в начале века Кали было 12 альваров в Шри Сампрадае. Как последователи эзотерического Шри Вайшнавизма, представители. Был, например, Альвар Вишну Читта, где-то Прабанда, предсказывается, что слуги Вишну с тилаком на лбу, с поднятыми руками и поющими имена Хари из разных частей мира, что они будут обходить всю эту планету и петь имена Хари. И тогда даже влияние действия Кали будет устранено. То есть вот он произнес слова такие, что даже влияние Кали будет устранено, будет уничтожено. А еще до того в Брахма-Вайварте Пуране, в разговоре между матерью Гангой и Шри Кришной, когда Кришна уже собирался завершить свои игры и уйти из материального мира, и вот как раз в это время мать Ганга встречается с Кришной и спрашивает его, как же она очистится, как она может сохранить свою чистоту в век Кали. Потому что очень много грешников очищаются, совершают омовение в Ганге, чтобы очиститься. А Ганга сама очищается, когда ее вод касаются великие святые, великие последователи ведических принципов. Вот так вот существует Ганга. И Ганга спросила Кришну, если он сейчас покидает этот мир, а вместе с ним уйдут и религиозные принципы, а значит, не будет и святых, как же она сможет сохранять свою чистоту? И Кришна отвечает матери Ганге, что первые 5000 лет, в начале века Кали, все будет приходить в упадок, а следующие 10 000 лет будет удивительный золотой век, когда по всему миру будут преданные Кришне, которые будут петь его имена, принимать остатки пищи, предложенной Кришне, и вкушать плод ведических писаний, то есть будут изучать Шримад Бхагаватам. И он сказал Ганге, что ты отправляйся туда, где они будут это делать, и так ты очистишься. Так что этот вот золотой век предсказан в Брахма-Вайварте Пуране. И в Бхавиши Пуране тоже есть предсказание, что по всему миру, без всякого деления на касты и вероисповедания, люди начнут петь святые имена Кришны. Есть много и других предсказаний. В Пуранах также Есть другие предсказания о том, как дхарма, или настоящая религиозная деятельность, будет заключаться в пении святых имен Господа. И ачарьи, например, Шри Вайшнава Сампрадая, Рамануджа Ачарьи, Нимбарка в Нимбарка Сампрадая, Вишну Свами в Рудра Сампрадая, и Шрипад Мадхва Ачарьи, Мадхва Сампрадая. И все они по-своему... Они стремились и предвидели это единство человечества, объединенного вот любовью к Богу. И Чайтанья Махапрабху предсказал это, Притхивите Ачьята Нагарады Грам, что имя мое придет в каждый город и селение и деревню в этом мире. И Шрила Прабхупада — это та личность, которая осуществила это великое дело распространения сознания Бога без всяких различий. Окей. Спасибо большое. Мой следующий вопрос о том, как непосредственно вы восприняли преданных, когда увидели в первый раз, и как преданные воспринимаются индийцами, выходцами из традиционных брахманических семей, и как они смотрят, как представители, так сказать, естественные представители и наследники ведической культуры воспринимают ИСККОН. So my next question, therefore, is how did you see first, when you first saw devotees, how did you perceive them, what was your impression, and how ИСККОН in general was perceived in India by different acharyas, different sampradayas, what is the place of ИСККОН in the religious background of India. When I met the devotees first, да, я впервые встретился с преданными. Swami Atmananda, I was a impersonalist, я был Swami Atmanandai, то есть я был аскетом, имперсоналистом. When I saw these different, и когда я увидел этих преданных в иностранных телах, приехавших на немецких автобусах, и они повыпрыгивали из них с шикхами и с бусами на шее. Вот и в традиционных одеждах я был шокирован, был очень, ну, приятно изумлен. Мне стало интересно, кто вообще эти люди? То есть та культура, от которой многие индийцы из-за западного образования стали отказываться, а теперь наоборот. Многие западные люди, наоборот, следуют этой культуре. Дело в том, что нынешнее поколение, нынешнее поколение индийцев, они во многих отношениях похожи на западных людей, а здесь наоборот, западные люди, которые похожи на индийцев. И я увидел, что в индийском храме, что они тоже поют, танцуют и подпрыгивали там больше, чуть ли не на метр в высоту. И поскольку я был имперсоналистом, я подумал, что бы им не сесть спокойно где-нибудь и не заняться медитацией. Потому что похоже, что именно этим лучше всего заниматься западному человеку, когда он приезжает в Индию. Он потом ко мне подошел преданный из Южной Америки. Он дал мне сначала журнал «Обратно к Богу», а потом сказал, возьмите еще эту книгу. Я сказал, я не возьму эту книгу, потому что вы же берете за них деньги. Я сказал, что у меня же нет денег. И он спросил, как же, что вы едите, если у вас нет денег? Я подумал, ничего себе, много вопросов задает. И я спросил тогда его, а разве вы до того, как вот прийти в это движение, вы не были христианином? Он говорит, да, я был христианином. Да, я был христианином. Он говорит, а разве вы... Я спросил его, разве Иисус Христос не сказал, что птицы тоже не жнут, не сеют, и все, в общем, у них все есть? И тогда этот преданный сказал... Я преданный сказал, о, вы философ? Тогда я дам вам эту книгу бесплатно. Я открыл эту... книгу, и там с самого начала, первое, что я открыл, вот, я прочитал там, что кошки и собаки бегают на четырех лапах, а машина ездит на четырех колесах. Вот, и я сначала, меня это произвело впечатление, потому что я сам работал до этого в автомобильной компании, и потом я стал читал весь журнал и увидел, что все, что говорит этот автор журнала, все, что он говорит, это правда. То есть он просто, и я видел, что там действительно представлена ведическая философия. И я был очень таким образованным персоналистом, потому что я вот эти несколько лет я провел именно в такой персональной практике, а до этого я слышал и вайшнавскую философию еще с детства. И кроме того, меня очень привлекала и христианская философия, но и взгляды рационалистов также. И даже какое-то время я исследовал и буддистскую философию в своих странствиях, и читал много книг Аурабинда, и я с огромным удовольствием увидел, что как вся вот эта вот мысль с таким искусством и с таким глубоким знанием и с таким прекрасным практическими выводами она изложена была в этом журнале. Как правило, импрессионалистам не нравится, когда говорят, что вывод из всей ведической культуры — это преданное служение Господу. Но мне очень понравилось, как это было сделано. Вот. И тогда меня эти преданные пригласили в автобус и дали мне Шримад-Бхагаватам почитать. Ну и дальше все уже пошло само собой. И вот несмотря на то, что я следовал другому совершенно направлению философскому, для меня было совершенно очевидно, была для меня совершенно очевидна эта трансцендентная сила, трансцендентная способность Шрилы Прабхупады вот, обобщить всю ведическую мысль и подвести ее к прекрасному выводу, к преданному служению. На меня это произвело очень сильное впечатление. Вот, впечатление, то, как он изложил эту философию сознания Кришны. И сам я, после того, как я присоединился к этому движению, и вот слушая об этом учении от разных членов этого общества, и потом уже мне было поручено, как бы, частью было моего служения, вступать в контакты с разными обществами, матхами, сампрадаями и так далее. И в целом я могу сказать, что... что суть ведической литературы, особенно вот в сампрадаях и в активно действующих других религиозных организациях, может быть, это и они и не относятся к сампрадаям. Большинство людей, которые просто знакомы с ведической традицией, они считают Шрилу Прабхупаду посланником всей ведической культуры, который принес и распространил ее по всему миру. И вот я только сегодня утром читал разные письма от матхов и ашрамов Индии. Очень много этих писем. И они все прославляют Шрилу Прабхупаду как их представители. Несмотря на то, что они принадлежат к разным философским школам, они все считают Шрилу Прабхупада потрясающим представителем своим, который в ведическую культуру, в применимом, практически применимом виде распространил по всему миру. И многие очень известные религиозные лидеры Индии, даже если они относятся к имперсоналистам, или если они персоналисты, то есть, и даже из храма от Шанкарачарьи Канчипурам, и вплоть до главного ачарьи Сампрадаи Мадхвы, они все признают вот эту роль Шрилы Прабхупады. Один крупный очень лидер шиваитский, то есть возглавляющий общину из трех тысяч браманов, последователей шиваизма. Он также астролог, который способен определить качество человека по его внешним чертам. Он сказал, что он никогда не видел лично Шрилу Прабхупаду, и он просто увидел фотографию, изучил его черты и сказал, что в этой личности присутствует, что все четыре ачарьи важнейшие в этой личности. А еще один, значит, такой руководитель Мадхва Ачарьи сказал мне, он говорит, что мы так следим за своей чистотой, чтобы вообще не общаться с женщиной, и специальные люди совершаем специальным образом омовение. И там по 12 раз омовение одно совершаем, по 9 раз там другое, чтобы сохранить чистоту для поклонения божествам. И мы считаем рискованным общаться с людьми, которые не принадлежат ведической традиции. Но вас, Гуру Махарадж, путешествовал по всему миру и говорил о Боге представителям вообще любых там сословий, любых вероисповеданий, и привел их всех на путь следования очень чистому ведическому пути. И он сказал, что это Маха-Шакти, это великая сила от Бога, которая была вложена до нашей Шриле Прабхупаде. А иначе это было бы совершенно невозможно вот общаться со всевозможными культурами и самому не деградировать, и поднять своих последователей на уровне брахманической культуры. Я мог бы еще очень много, конечно, рассказать об этом. Есть очень много таких вот прославлений Шрилы Прабхупады. Конечно, когда это движение только началось в Индии, оно пришло в Индию из Америки, и люди скептически многие воспринимали, они думали, о, это американское движение, ой, может быть, это какие-то хиппи или какие-то наркоманы или еще кто-то. И они очень внимательно, настороженно наблюдали за нашим движением, за нашей деятельностью. И медленно-медленно, все приближаясь и к нам, и изучая наше движение, люди с огромной радостью стали воспринимать это движение в Индии, ИСКОН. И на самом деле, каждый индиец, который знаком с ведической литературой, для него ИСКОН — это предмет его гордости. Очень многие люди, даже вот просто работающие в каком-нибудь банке или в каких-то вот компаниях, работающих на экспорт, разные руководители или философы, поэты, писатели, или даже деятели искусства разные, в кино и так далее, они очень гордятся ИСКОН. То есть они очень гордятся, они говорят, что это вот или наше общество, ИСКОН. И тем не менее, иногда мы можем встретиться с распространенным недоразумением, которое утверждает, что индусом нельзя стать, индусом нужно родиться, индуизм нельзя исповедовать, индуизм может прийти только от рождения. И мы знаем, что это проявляется, скажем, в таких обычаях, как обычаи в Джаганнатхе-пури, когда иностранцев не пускают в храм. Мне хотелось бы, чтобы вы немного прокомментировали это. Still, we know that there is some kind of common misconception that you cannot become a Hindu, you have to be born a Hindu, you have to be born in a family to follow the Vedic path or to Vedic religion, and we know that this is kind of reflected in this habit or in this tradition of not letting foreigners into Jagannath temple or whatever. Maybe you can comment on this. Hinduism is a very debatable subject matter. Hinduism is сам по себе очень такой такой неясная такая тема, потому что те, кто следует древним традициям в Индии, эти люди определяют свою принадлежность к разным школам мысли философской. То есть они сами себя не называют индусами или индуистами. Вообще это очень общее название. То есть всякий, кто не относится к мусульманству или христианству, это индус. Сами люди, последователи индуизма, так себя не называют. Разные книги об Индии, конечно, они говорят, что люди, кто там живет, это последователи индуизма. На самом деле, так считают только западные люди. Если вы посмотрите, вот реально в храмах, в городах, в селениях Индии, вы увидите, что люди себя считают или вайшнавами, или шиваитами, или последователями санхи, или йогами. Так они сами себя считают. Они сами себя не называют индусами или индуистами. Не только в политике или в каких-то академических трудах, может быть, так их называют. Сами люди в религии так себя не называют. Конечно, некоторые движения назвали себя индусскими там, организациями и тому подобными. На самом деле, большинство верующих они вообще не принимают участие в этой вот уже более политической какой-то деятельности. Allowed to become Hindu, etc. Then, of course, it all goes with this identification. As far as learning different philosophies and joining oneself into different schools of thoughts, there was never a bar for any person coming from anywhere. Теперь, что касается вот этого, что нельзя родиться индусом, что на самом деле вот это вот на самом деле возможность изучать разные философские учения, там, присоединяться к разным школам, она на самом деле не запрещено. То есть, несмотря на эта идея, что нельзя присоединиться к этой школе, она скорее распространилась уже при англичанах, как вот защита, что ли, от них. А вот великие все представители ведической традиции в крупнейших центрах ведической культуры, как Бенарес и так далее, они всегда сохраняли это изначальное представление, что каждый может изучать, каждый может уже присоединиться к какой-то философской школе. Вот. Это вот представление о кастовых, вот это неправильное использование, значит, что каждый человек, что человек не может присоединиться к какому-то движению, учению. Вот эта вот система кастового брахманизма, это уже больше в последние столетия возникло. И это только в последние столетия распространилось вот уже в период западного такого влияния. И заслуга Шрилы Прабхупады в том, что он развенчал все эти представления, причем по всему миру, и что он принимал учеников по всему миру. На самом деле, это совершенно изначальная система, что каждый мог изучать вот все эти философские системы, Ньяя, Вайшешику, Сангхи, и изучать разные различные разделы, там, Вед и так далее, и дополнительных писаний. Вот, всегда это было доступно всем. Само изучение их было доступно всем. Что касается ритуальной стороны, что да, человек рождается в какой-то семье, рождается в какой-то семье, где уже из поколения в поколение это делается, и эта система была до возникновения, до вторжения от моголов. И это было... Это варна дхарма была нарушена, вот, пожалуй, в это время, во время вторжения моголов. Потому что они были варварами, они не хотели, так сказать, становиться, переставать быть варварами. Но на самом деле это не значит, что даже эти варвары не могли стать великими мудрецами, риши. Потому что есть в ведах высказывание, что человек не должен смотреть, искать происхождение риши, так же, как он не должен выяснять истоки реки. То есть вот эти вот люди, которые писали книги, уже разные люди с Запада, они не знали, как обстоит дело на самом в действительности. А поскольку весь мир узнавал об этом вот уже, судя по нынешней ситуации, вот, и если бы люди эти реально уже приехали в Индию, попутешествовали по разным городам Индии, они убедились бы в том, что на самом деле... Потому что на самом деле вот, последователи ведической традиции, они по-прежнему вот, соблюдают эти принципы. Потому что, как правило, вот эти западные исследователи, они отправлялись-то не по храмам и городам и деревням, а они отправлялись в университеты. А в этих университетах они встречали людей, которые выучились на той же западной, так сказать, системе образования, исследовали тем же самым взглядом. И поэтому они рисовали уже очень искаженный такой образ. Тем не менее, мы знаем о традициях, скажем, в храме Джаганнатха, когда людей, происходящих из Запада, не пускают в храм. И много других аналогичных традиций, которые на первый взгляд как бы противоречат этому взгляду или мнению и как бы дискриминирует людей в зависимости от того, в какой семье они родились. Что касается храма в Джаганнатхапуре, на это есть особые причины, по которым они не пускают иностранцев в храм. Они даже не пускали Индиру Ганди, тогдашняя премьер-министра, Фрам, потому что она была замужем за парсом. Это религия персидского происхождения, которая была широко распространена в Индии до разделения Индии. So there are different temples. They don't allow, like for example, in Trivandrum temple, they won't allow anybody who is wearing Western dress like pants. Есть некоторые храмы, например, куда не пускают людей в западной одежде, например, там, в брюках вообще. Первые должны одеть тхоти, и в тхоти вас уже пустят туда. Или в некоторых храмах, если, например, вы мужчина, и у вас что-то одето на верхней половине тела, то вас тоже туда не пустят. Вот, есть разные храмы, разные правила в разных храмах. Вот, а храм Джаганнатхапури, на него очень много раз нападали разбойники мусульманские, и они даже использовали как крепость свою. Значит, храм как крепость. Один этот, мусульманский главарь, он 40 лет... В его подчинении был этот храм. А кроме того, есть предсказания в книгах, которые хранятся в этом храме, что в какой-то момент что Джаганнатх он покинет храм вот, из-за западных людей, и поэтому те, значит, служители этого храма, они вот в таком страхе. находятся, они все боятся, что Джаганат с какими-то западными людьми покинет храм, а сами эти западные люди обворуют храм. И поэтому у них вот есть такой страх, предубеждение по отношению к людям из других стран, посещающим этот храм. А так вообще в других храмах, вот, за исключением некоторых редких очень храмов, вот, так вообще в святых городах Индии, крупнейших храмах, всегда преданных Кришне со всего мира, их не просто пускают, а их приглашают, и не просто приглашают, а им оказывается предпочтение, скажем, в храме Венкатешвары, один тоже из самых знаменитых храмов. И когда приезжает преданный ИСКОН, их всегда дают возможность дольше и стать ближе к божествам и дольше стоять перед божествами. Потому что так в основном там около миллиона человек проходят перед божествами, и, конечно же, им не дают много времени стоять перед божествами, но преданным ИСКОН дают возможность постоять, чуть дольше посмотреть на божества. Вот. И брахманы говорят, чтобы им уделили этим преданным больше внимания и накормили их просадом, и саньяси, руководящий храмом, он, когда видит этих западных преданных, он всегда говорит: «Позови их сюда и дай им просада». Вот. Так что есть только несколько таких вот храмов. Джаганатха, Пури, они из-за своих храмов, они страхов, они не пускали даже премьер-министра Индии туда, Индиру Ганди. У них просто уже такой вот традиционный страх по отношению к людям из других стран или других религий. Вот ее муж был парс, и этого было достаточно, чтобы не пускать ее. Так что они не пускают преданных, скорее потому, что они очень привязаны к божествам. Конечно, нужно было бы, чтобы это подробно объяснить, очень много рассказать о самой жизни в этом храме Джаганатхи, целое историческое описание отношений между служителями Джаганатхи и самим Джаганатхи. Даже проблемы с Рамануджачарьей было. Ачарья-основателем одной из четырех сампрадай, и они молились Джаганатхи, чтобы он убрал Рамануджачарью из Пури. Так что у них это особый совершенно храм, особый случай. А так, а вообще любой храм, принадлежащий к авторитетной традиции в Индии, особенно храмы Улупи или Двараки или Шрирангам, их не просто пускают, а им отдают предпочтение даже западным преданным. Спасибо большое. Hare Krishna, thank you very much. Дорогие друзья, вы только что прослушали интервью президента Российского общества сознания Кришны Вайдьянатхи Прабу с Атмататвой Прабу. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч на волне радио Кришна Лока.